Лоуренс сперва думал, что с овечьим стадом он будет двигаться медленнее, чем прежде. Но все оказалось совсем не так. Овцы шли куда быстрее, чем он ожидал. Когда дорога шла под горку, им достаточно было чуть-чуть ускориться, и они с легкостью оставляли повозку позади. Хотя блеяние их и звучало по-прежнему лениво, но бежать при этом они могли так же быстро, как горный поток несет белую тряпицу. Разумеется, Нора держалась прямо позади стада, без малейших усилий. В общем, положение было такое. Стадо бежало впереди, Нора шла следом, а уже сзади ехала повозка Лоуренса. «Эник!» Едва Нора позвала его по имени, черный пастуший пес Эник помчался к ней, словно стрела с наконечником из черного племени, и принялся радостно прыгать вокруг нее в ожидании команды. Затем Нора качнула колокольчиком на конце посоха, и Эник тотчас ветром помчался к голове стада. Лоуренс, конечно, не умел оценивать на глаз мастерство пастуха, но даже он мог видеть, что командовать Нора умела. Такого взаимопонимания, как у нее с Эником, не достигнешь за несколько дней. Однако Эник выглядел довольно старым, тогда как Норе было на вид не больше 17-18 лет. Лоуренс предполагал, что отец Норы был пастухом, и пастуший пес достался ей по наследству. Любопытство, являющееся неотъемлемой чертой любого торговца, было написано у Лоуренса на лице. «Нора!» «Да?» «Скажи, ты давно занимаешься пастушеством?» Дождавшись, когда Лоуренс договорит, Нора подняла посох и один раз звякнула колокольчиком. Затем она замедлила шаг и подошла к правому боку повозки. Сидящая на козлах слева Хора глубоко спала. «Всего 4 года», — ответила Нора. Человеку, пожелавшему стать пастухом, нужно было хорошенько запомнить всего лишь пастушеские песнопения и танцы, а также несколько молитв о безопасной дороге. Поэтому частенько совсем юный пастух уже имел за плечами 10-летний опыт. Посох и пастуший пес были необязательны. Любой человек, способный хлестнуть овцу по заду хворостиной и направить ее вперед, мог стать хорошим пастухом. «А этот пастуший пес, Эник, ты сама его вырастила?» «Нет, я его нашла». Такого ответа Лоуренс не ожидал. Искусный пастуший пес был истинным богатством пастуха. И ни один пастух не позволил бы своему псу потеряться. Он нашел лишь одно возможное объяснение. Предыдущий владелец почему-то перестал заниматься пастушеством и оставил пса. «Я стала пастушкой уже после того, как подобрала Эника». «А до того?» – не удержался Лоуренс. «Я помогала в богадельне при монастыре, и мне было дозволено там же жить». Лоуренс чувствовал, что лезть в чью-то личную жизнь неправильно. Однако Нора вовсе не выглядела недовольной и отвечала довольно откровенно. Возможно, из-за того, что пастушки встречались очень редко, она уже привыкла, что ее расспрашивают о себе. Прежде Нора жила в богадельне. Это значило, что у нее не было ни семьи, ни денег. И все же она стала искусной пастушкой. Похоже, небеса не забывали одарять людей удачей. «Когда я жила в богадельне, я все время мечтала, что у меня будет собственная работа», – произнесла Нора. «И мне действительно очень повезло, что я нашла Эника». «Должно быть, ты смогла встретить Эника, потому что каждый день искренне молилась». «Да, я тоже уверена, что моя встреча с Эником – это судьба, назначенная мне небесами». Нора качнула посохом, издав мелодичный звон, и Эник тотчас подбежал к ней. Едва быстрый топоток лап Эника достиг ушей Лоуренса, Хора чуть дернулась и прижалась к Лоуренсу. Некогда Хора заявила, что чувствует приближение волков даже во сне. Похоже, то была правда. «Землю, на которой стояла богадельня, обманом захватили торговцы, и я совершенно не знала, что мне делать дальше. Именно тогда я и нашла Эника». Слова Норы вызвали у Лоуренса смутное раздражение. Он ведь и сам был торговцем. Но он не мог не признать, что такие вещи происходят довольно часто. Когда я его нашла, он был весь израненный. На него смотреть было страшно. Продолжила Нора. На него напали волки? Лоуренс почувствовал, как Хора шевельнулась. Возможно, она лишь притворяется спящей. Мелькнуло у него в голове. Нет, думаю, то были разбойники или наемники. Потому что никаких волков в тех краях не было. Эник тогда лежал, свернувшись, у подножия холма. И в зубах у него был этот посох. Понятно. Нора погладила Энику шею. Тот радостно гавкнул. Эник явно был не единственным, кто в те дни находился между жизнью и смертью у подножия холма. Все те, кого вышвырнули из богадельни, были почти наверняка обречены на голодную смерть. Между человеком и псом, вместе прошедшими и пережившими те испытания, несомненно, образовалась связь, разорвать которую совсем непросто. Кроме того, пастушество было занятием тяжелым и одиноким. Вполне естественно, что Нора была рада возможности говорить с Эником. По крайней мере, с псом говорить куда приятней, чем с бесчувственной лошадью, подумалось Лоуренсу. Однако я впервые в жизни встретил пастуха, желающего охранять кого-то в пути, произнес он. А? Обычно пастухи такими вещами не занимаются, верно? Улыбнувшись, пояснил Лоуренс. На лице Норы тут же отразилось смущение, и она застенчиво опустила голову. На самом деле... А? На самом деле мне просто хотелось с кем-нибудь поговорить. Похоже, то, как она стискивает свой длинный, выше ее роста посох, является чем-то вроде привычки. Лоуренс понял, какие чувства скрывались за словами Норы. Если не считать горожан... Очень немногие из людей были неподвластны чувству одиночества. Но это лишь одна из причин. Лицо Норы просветлело. И подняв голову и взглянув вперед, она продолжила. «Я хочу стать портнихой и придумывать новые одежды». «О, так ты зарабатываешь деньги, чтобы вступить в гильдию?» При этих словах Нора явно смутилась. Похоже, ей казалось, что поскольку она не торговец, то если она заговорит о деньгах, на нее будут смотреть как на невежу. В наши дни, в какой бы город ты ни пошла, плата за вход в гильдию везде высокая, сказал Лоуренс. Правда, в новых городах обычно пониже. А правда? Красивые темно-карие глаза Норы горели предвкушением. Сейчас, при виде ее лица, любой бы невольно улыбнулся. Жить в городе и иметь там постоянную работу – эту мечту лелеяли практически все, кто вел бродячую жизнь. Такую работу, как пастушество, даже взрослый мужчина счел бы тяжелой. Наверняка тем сильнее было стремление Норы осуществить свою мечту. Некоторые гильдии в новых городах вообще предлагают вступить даром. «Даром?» – неверяще пробормотала Нора. Ее присутствие действовало на Лоуренса умиротворяюще, после того, как несколько дней он провел в компании одной лишь Хора. «Если ты в будущем встретишь на дороге торговцев, можешь спросить у них, где собираются строить новые города. Если тебе попадется кто-то, кто знает, я уверен, он будет рад с тобой поделиться». Нора приободрилась, словно услышала, где зарыто сокровище, и, улыбнувшись, кивнула. Глядя на эту радостную Нору, Лоуренс решил, что сказать то, что он сказал, вполне стоило. От Норы исходило нечто, что заставляло всех вокруг хотеть ей помочь. Лоуренс был взволнован до глубины души, представив, как она изо всех сил своих тонких рук борется за свою жизнь. Невольно ему захотелось, чтобы сидящая рядом с ним мудрая волчица, которой достаточно было лишь собственного рта, чтобы держать в кулачке опытного и способного торговца, поучилась у Норы стойкости духа. Тогда она стала бы настолько симпатичней. Даже про себя Лоуренс не осмеливался произнести эти слова. Правда, в последнее время новых городов собираются строить все меньше. Должно быть, самое практичное, что сейчас можно делать, это продолжать жить честной жизнью, и молиться небесам, чтобы они послали немного удачи. Лоуренс думал, что Нора огорчится. Но, к его удивлению, она лишь улыбнулась и шутливым тоном ответила. «Да, И кроме того, если все время надеяться лишь на помощь небес, не получишь ничего, кроме нагоняев. Если бы рядом не сидела Хора, я давно бы пригласил Нору подняться ко мне на козлы, подумал Лоуренс. И едва так подумал, как Хора внезапно шевельнулась. Лоуренс поспешно произнес: я как бродячий торговец думаю, что больший доход ты сможешь получить не пастушеством, а сопровождением торговцев. Пастухи ведь всегда борются между собой за пастбище, верно? Да. И Нора натянуто улыбнулась. Судя по тому, как она запнулась, прежде чем ответить, для нее это было проблемой. В конце концов, в безопасных землях пастухи повсюду, добавила она. А нет пастухов только в тех местах, где, по слухам, появляются волки, верно? Да. Да, волки могут доставить много проблем. Ай! Резкая боль в ягодице вынудила Лоуренса подскочить на месте. Под озадаченным взглядом Норы он попытался сгладить впечатление от своего странного поведения неловкой улыбкой и уселся обратно на козлы. Похоже, Хора и впрямь лишь притворялась спящей. И вот теперь ущипнула Лоуренса за ягодицу.